Путешествие Бабара. Бабар, который только что стал королем слонов, и его юная жена Селеста отправились в свадебное путешествие. Они улетели на воздушном шаре. Все слоны провожали их и смотрели, как шар оторвался от земли и скоро стал совсем маленьким. «Счастливого пути!» — кричали им, а младший брат Бабара Артур махал беретом с помпончиком. Беспокоился только старый Корнелиус, который остался у слонов за главного. «Только бы ничего не случилось!» — вздыхал он. Дремучий лес остался далеко-далеко позади. Воздушный шар неспешно скользил по небу. «Внизу так красиво!» — восхищались Бабар и Селеста. «Какое чудесное путешествие! И ветерок нежный, ласковый и пахнет свежестью. А это что впереди? Неужели море? Оно такое красивое, большое и синее!» Но небо вдруг нахмурилось. Поднялся сильный ветер, который превратился в настоящую бурю. Шар потащило далеко в море. Его трясло, швыряло, раскачивало, и Бабар с Селестой изо всех сил держались за края корзины, чтобы не упасть в волны. Им стало страшно. И тут случилось чудо. Особо сильный порыв ветра неожиданно подхватил шар и выбросил его на берег какого-то острова. Но прекрасный желтый воздушный шар ударился о камни и лопнул. «Ты не поранилась?» — обеспокоенно спросил Селесту Бабар. «Нет», — воскликнула она, — «и мы спасены». Они оставили на берегу сдувшийся шар, собрали разбросанные вещи и пошли искать место, где могли бы отдохнуть. Долго бродили Бабар и Селеста, но вот, наконец, им попалась тихая полянка. Они стали устраиваться. Селеста собрала мокрую одежду и развесила ее на веревке сушиться. А Бабар развел костер и принялся готовить завтрак. Слоны устроились очень уютно. Они поставили палатку, а потом уселись на камни и принялись за еду. Бабар сварил чудесную сладкую рисовую кашу. «Хм, а тут даже неплохо», — сказал он, облизывая ложку. После завтрака Бабар отправился изучать остров, на котором они оказались. А уставшая Селеста прилегла и уснула. Но на острове жило воинственное племя дикарей. Они увидели спящую королеву слонов и стали обсуждать, как им поступить. «Вот это чудище!» — удивлялись они. «К нам такое животное никогда не забредало. Наверное, оно очень вкусное. Давайте тихо-тихо подберемся и свяжем его, пока оно нас не заметило». Так дикари и сделали. Они связали Селесту веревкой, на которой сохла одежда, а потом устроили вокруг нее радостные танцы. Бедная Селеста вздохнула и приготовилась к худшему. И в эту самую минуту она увидела со всех ног бегущего к ней Бабара. Воинственные люди не успели глазом моргнуть, как он всех напугал, разогнал и освободил Селесту. Были, конечно, и среди диких людей храбрецы. Они пытались немного сопротивляться, но при этом думали: «Какое силище! Мы даже шкуру ему проколоть не можем!» Битва была окончена. Слоны отдыхали, глядя на море. А вдруг из морской пучины вынырнул кит и выпустил фонтанчик воды. Киты так всегда делают, когда дышат. Бабар привстал и вежливо сказал: «Здравствуйте, господин кит. Меня зовут Бабар, и я король слонов. Позвольте представить вам мою жену Селесту. Мы путешествовали на воздушном шаре, но он лопнул. И теперь мы не знаем, как выбраться с этого острова. Может быть, вы нам поможете?» «Приятно познакомиться», — ответил кит. «Буду счастлив помочь. Я тут собрался повидать родственников и сейчас плыву на север, к Ледовитому океану. Могу подвести вас по дороге. Устраивайтесь на мне, только не соскользните. На старт! Внимание! В путь!» И они поплыли. Кит плыл несколько дней подряд и здорово устал. Он подплыл к торчащей посреди моря скале и высадил бобара с Селестой. «Мне надо немного подкрепиться», — сказал кит. «Вокруг как раз вкусные рыбки плавают. Посидите тут, я скоро вернусь». И он скрылся в глубине. Но кит не вернулся. Ему было так весело гоняться за рыбками, что он совершенно забыл о своих новых друзьях. Кто мог подумать, что он окажется таким легкомысленным? «Кажется, на острове с дикарями было лучше», — вздохнула Селеста и заплакала. «Что теперь с нами будет?» Бобар попытался утешить ее, но она только сильнее заплакала. Тоскливо шел час за часом. Слоны сидели на крохотной скале посреди моря. Очень хотелось пить, но у них не было ни капли воды. И вдруг они заметили корабль. Он приближался. Большой пароход с тремя дымящимися трубами. Бобар и Селеста принялись изо всех сил трубить и махать хоботами, но на борту их не видели и не слышали. Неужели корабль пройдет мимо? Но, о радость! Ура! Нас заметили! — закричали слоны. С корабля спустили шлюпку, и пассажиры с волнением наблюдали за спасением Бобары с Селестой. Целую неделю пароход шел по морю. И, наконец, неспешно вошел в большой порт. Пассажиры стали сходить на берег. Слоны захотели пойти вместе со всеми, но не тут-то было. «Если вы король и королева, где ваши короны?» — спросил капитан. И правда, корон не было. Они потерялись во время шторма. А на слово никто слонам не поверил. И капитан приказал отвезти Бобара и Селесту к лошадям и запереть в стойле. «Они хотят, чтобы мы спали на соломе?» — возмутился Бобар. «А кормить собираются сеном, будто мы ослы? Да еще заперли! С меня хватит! Сейчас все здесь сокрушу и переломаю!» «Успокойся, прошу тебя», — сказала Селеста. «Я слышу шаги. Это, наверное, капитан. Давай не злить его, и тогда он нас освободит». «Вот слоны, о которых я говорил», — махнул рукой капитан, входя в конюшню. Он пришел не один, а вместе со знаменитым дрессировщиком Фернандо. «На борту я их оставить не могу, а вашему цирку они пригодятся». Фернандо был очень доволен и сразу забрал с собой новых артистов. «Придется еще немного потерпеть, Бобар», — шепнула Селеста. «Мы не останемся тут надолго и придумаем, как выбраться». «Мы обязательно вернемся в наш дремучий лес, увидим старого Корнелиуса и малыша Артура». А в дремучем лесу происходили неприятные события. Юному Артуру пришла в голову одна не очень умная мысль. Хотя ему самому она показалась смешной. На соседней со слонами полянке после обеда тихо спал носорог Ротакса. Артур незаметно привязал к его хвосту здоровенную петарду. Она как взорвалась! Ротакса так подскочил! Хулиган Артур от смеха долго катался по земле. Но шутка вышла обидная, и Ротакса рассвирепел. Старый Корнелиус забеспокоился и отправился к носорогу извиняться. «Сосед», — сказал он, — «ты уж прости, несмышленыша. Он очень извиняется. Мы его хорошенько накажем. Прощаешь?» «Ну уж нет», — прорычал носорог. «Даже не подходи ко мне, Корнелиус. Никаких извинений от этого маленького негодяя мне не надо. Вы, слоны, думаете, что вы лучше всех? Ничего, кое-кто еще очень пожалеет». «Что он такое задумал?» — забеспокоился Корнелиус. «Этот Ратакса такой мстительный! Ох, был бы сейчас здесь наш король Бабар!» Но Бабар в это время выступал на арене цирка Фернандо. Он дул в трубу, а Селеста танцевала под эту музыку. Цирк переезжал из города в город. Однажды он оказался в том самом городке, где Бабар, тогда еще совсем маленький, познакомился с уважаемой дамой. Наступила ночь. Фернандо спал крепким сном. Слоны тихо открыли дверь стойла и отправились на поиски уважаемой дамы, которая никогда не забывала Бабара. Они ведь расстались с друзьями. Бабар прекрасно помнил дорогу к дому, в котором прожил 2 года. Он подошел к входной двери и позвонил в звонок. Уважаемая дама проснулась, вышла на балкон и спросила: «Кто там?» «Это мы, Бабар и Селеста», — радостно ответили слоны. «Какое счастье!» — воскликнула уважаемая дама. Она думала, что никогда больше не встретит своего милого Бабара. Слоны тоже были ужасно довольны. Возвращаться в цирк они не собирались. Совсем скоро они окажутся в родном лесу, обнимут малыша Артура и старого Корнелиуса. «Конечно, я вам помогу», — уверила их уважаемая дама. «Но сначала надо выспаться», — сказала она и предложила Селесте ночную рубашку, а Бабару нашла его пижаму. Слоны моментально заснули, а утром позавтракали, даже не вылезая из постелей. Так они устали от приключений. В цирке тоже все проснулись и увидели, что ворота открыты, а слоны пропали. «Здесь были воры! О, мои слоники!» — рыдал Фернандо, и никто не мог его утешить. А цирковой клоун заглядывал под все клетки и звал: «Где вы, слонятки? Где вы, маленькие?» Но Бабару и Селесту им было уже не вернуть. Слоны сели вместе с уважаемой дамой в такси и отправились на вокзал. Зачем? После острова с дикарями, плаванием на ките и выступлений в цирке они ужасно устали и решили, что пришла пора отдохнуть. И лучше всего поехать втроем в горы, кататься на лыжах. Это было здорово. Жаль, время отдыха пролетело быстро. Все трое помахали на прощание горам и сели в самолет. Бабар очень хотел показать уважаемой даме свой дремучий лес, поэтому пригласил ее лететь вместе с ними. «У нас чудесно», — рассказывал он, — «и всегда радостно поют птицы». Самолет приземлился. Бабар и Селеста сошли на землю и огляделись. Они ничего не понимали. Куда делся их прекрасный лес? Неужели эти несколько поломанных деревьев — все, что от него осталось? А где слоны? Старый Корнелиус? Малыш Артур? На земле не было ни цветочка, и птицы разлетелись. Их мир был разрушен. Уважаемая дама могла только посочувствовать. Бабар отправился искать своих подданных. Наконец он отыскал их и спросил: «Что у вас стряслось?» «Беда у нас», — ответил Корнелиус. «Началась настоящая война с носорогами. Это все Ратакса. Он привел за собой множество других носорогов, чтобы изловить малыша Артура и сделать из него котлету. Мы храбро сражались. Маленьких ведь надо защищать. Но враги дрались лучше нас. Мы не знаем, что делать». «Да, ничего хорошего», — задумчиво произнес Бабар. «Но сдаваться рано». Бабар оглядел слонов. Многие были ранены. Сражение было нешуточным. Селеста и уважаемая дама стали заботливо перевязывать их. Уважаемая дама очень хорошо делала перевязки, потому что раньше работала медсестрой. Бабар вместе с Корнелиусом осмотрели поле битвы. А тем временем носороги готовились к новой атаке. Рядовые носороги ждали приказа идти в бой. Они говорили друг другу: Сейчас еще разок побьем этих слонов. Война закончится, и мы, наконец, разойдемся по домам. Обиженный Ратакс злорадно сказал генералу Памиру. Вот теперь мы закрутим в трубочку уши молодому королю Бабару и этому негодяю Артуру. Однако слоны с появлением Бабара воспрянули духом, ведь королю в голову пришла отличная мысль. Он собрал самых крупных сородичей и принялся красить им хвосты в красный цвет, а по обеим сторонам хвоста рисовать страшные глаза. Малыш Артур сидел рядом и делал из травы парики. Он старался изо всех сил, потому что чувствовал себя ужасно виноватым. Наступил день решающей битвы. Носороги ринулись в атаку, и в решающий момент из укрытия показались огромные косматые головы с красными носами и страшными глазами. Носороги замерли, а потом бросились бежать. Они подумали, что это ужасные чудища. План сработал. С тех пор о короле Бабаре пошла слава, что он лучший полководец. Носорогов и след простыл. Ратаксу и Памира слоны посадили в клетку. Пленники сидели, опустив головы. Они чувствовали себя опозоренными, а слоны праздновали великую победу. Все кричали: «Слава Бабару! Войне конец!» На другой день Бабар и Селеста облачились в королевские одежды. Им вручили новые короны. Все благодарили и уважаемую даму, которая так хорошо заботилась о раненых. Ей подарили самых голосистых канареек и смешную обезьянку, чтобы даме не было скучно одной. А потом Бабар, Селеста и уважаемая дама долго сидели под пальмой и просто болтали. «Что ты теперь собираешься делать?» — поинтересовалась дама. «Хочу стать мудрым правителем», — ответил Бабар. «И если вы останетесь со мной, мы все будем очень счастливы».